Глава 4. В день купола в Честерсмилле функционировали только две церкви, и обе предоставляли услуги под протестантским брендом, хотя общего у них было куда меньше, чем различий. Католики ездили в церковь Девы Марии Безмятежных Вод в Моттоне, а десяток евреев, если ощущали необходимость в духовном утешении, в синагогу Бет-Шалом в Касл-Роке. Когда-то в Милле работала и унитарианская церковь, но в конце 80-х она приказала долго жить из-за отсутствия прихожан. Все сходились на том, что ее отличало очень уж хиповое отношение к духовным проблемам. Теперь это здание занимал магазин «Новые и подержанные книги». Оба пастора Честерсмилла в тот вечер преклонили колени, большому Джиму Ренни очень нравилось слово «колено преклоненные», но способом обращения к Господу, настроением и ожиданиями они отличались, как небо и земля. Преподобная Пайпер Либби, которая обращалась к своей пастве с кафедры Первой Конгрегациональной Церкви, больше не верила в Бога, хотя и не делилась этим фактом с прихожанами. Лестер Коггинс, с другой стороны, верил как мученик или безумец. Возможно, эти два слова означали одно и то же. Преподобная Либби все еще достаточно красивая, чтобы в свои 45 выглядеть привлекательной, преклонила колени перед алтарем в почти кромешной тьме, генератором церкви в Конго не обзавелась, а Кловер, ее немецкая овчарка, лежал позади нее, уткнувшись носом в лапы и прикрыв глаза. «Привет, которого нет». В последнее время она именно так называла Бога, оставаясь с ним наедине. В начале осени звала его «Великий», наверное, летом «Всемогущий», возможно. Последнее имя ей особенно нравилось, звучало красиво. «Тебе известна ситуация, в которую я попала?» «Ты должен знать. Я достаточно часто обсуждала ее с тобой, но сегодня я хочу поговорить не об этом, и ты, наверное, этому рад». Она вздохнула. «У нас катастрофа, мой друг. Надеюсь, ты понимаешь, что произошло, потому что я, к сожалению, нет. Но мы оба знаем, что завтра это место заполнится людьми, которые в час беды обратятся за содействием к небесам». Тишина царила как в церкви, так и за ее стенами. Слишком тихо, как говорили в старых фильмах. Случалось ли на памяти Либи, чтобы Милл так затихал субботним вечером? Ни шума транспорта, ни грохота барабанов одной из рок-групп, которые по субботам играли в Диперсе, на афише обязательно указывалось прямиком из Бостона. «Я не собираюсь просить тебя показать твою волю. Нет во мне больше убежденности, что у тебя действительно есть воля. Но если каким-то чудом ты все-таки здесь есть, такая вероятность существует. Я с радостью это признаю. Пожалуйста, помоги мне сказать людям что-то нужное. Дать им надежду не на небесах, а прямо тут, на земле. Потому что...» Либби не удивилась, обнаружив, что уже плачет. Теперь она часто плакала, но всегда в уединении. Когда дело касалось священников и политиков, слезы на публике жители Новой Англии не одобряли. Кловер, чувствуя ее печаль, заскулил. Пайпер повернулась к нему, велела лежать тихо, вновь обратила лицо к алтарю. Она полагала, что распятие — религиозная разновидность галстука бабочки, логотипа «Шевроле». Какой-то человек увидел это изображение на обоях одного парижского отеля и воспользовался им. Настолько такой рисунок ему понравился, и если кто-то воспринимает подобные символы как божественные, значит, у него не в порядке с головой. Тем не менее, она продолжала: «Потому что я уверена, ты знаешь, земля — это все, что у нас есть. Я хочу помочь моим людям, тут двух мнений быть не может. Это моя работа, и я по-прежнему хочу ее выполнять. Предполагая, что ты есть, и что тебе не безразлично, признаю, предположение шаткие, прошу, пожалуйста, помоги мне. Аминь». Она поднялась. Фонарь с собой не брала, но предполагала, что сумеет выйти наружу без синяков на голенях. В своей церкви она знала каждый пятачок, любила эту церковь. И не питала иллюзий ни относительно глубины своей веры, ни относительно своей любви к самой религиозной идее. «Пошли, Клов. Через полчаса выступит президент. Еще один великий, которого нет. Мы сможем послушать его по радио в машине». Кловер послушно последовал за ней. Вопросы веры его не занимали.